Глава 18. Коллапс Шив-Кумара. Официально Савва Баренц занимал высокую должность курфюрста экологического департамента ВКС и поэтому имел право добиваться аудиенции председателя Всемирного координационного совета, минуя секретарей и службу охраны. После встречи на Камчатке со своими заместителями по сопротивлению он дождался освобождения пленников, которых содержали в турецком СИЗО Гариме, и уже с другим настроением, взбодренный и успокоенный, позвонил Артуру Громову, председателю совета, чтобы договориться о личной встрече. Они встретились в достаточно роскошном кабинете главы ВКС, который венчал центральную башню здания совета, располагавшегося под Рязанью в пойме Оки. Интерьер кабинета был традиционным для этой организации, представляя собой нечто среднее между музеем и оранжереей. Баренц бывал здесь не однажды и особого трепета не испытывал, переступая порог кабинета одного из самых могущественных людей в мире, наряду с президентом всеземного правительства, директорами ОАС и службы безопасности и председателем СЭКОНа. Однако на этот раз сердце почему-то защемило, когда Баренц вошел в музей-оранжерею Громова, что заставило его усомниться в правильности своего решения. Душа отреагировала на какие-то негативные изменения психологической атмосферы учреждения, но было уже поздно что-либо менять. Вопреки предчувствию, Артур Громов, кряжистый, плотный, широколицый, с мощным лбом и густыми седыми бровями, был один. Он стоял у стены аквариума, одетый в белый уник с красными и синими полосками на воротнике и рукавах с эмблемой ВКС на груди, но без обычной планки наград. Планку, или же сами награды, глава совета надевал редко, лишь на официальных приемах. Слыл он человеком немногословным, выдержанным, жестким, властным. Карьеристов и лизоблюдов не любил и окружил себя людьми, мало отличавшимися от него по характеру. При этом он был генералом Ордена Власти, одним из разработчиков концепции абсолютной свободы личности, поэтому склонить его на сторону сопротивления было нереально. Впрочем, Баренц и не пытался это сделать, риск был слишком велик, а дела у сопротивления шли все хуже и хуже. И все же существовал небольшой шанс, что Артур Громов не относится к прямым врагам интрасенсов и способен стать выше общественного мнения о врагах народа, несущих болезни и стремящихся захватить власть. «Добрый день», – поздоровался Баренц. Председатель ВКС оглянулся, заложил руки за спину, но за стол садиться не стал и присесть гостю тоже не предложил. «Слушаю вас, курфюрст. Я бы хотел поговорить о деятельности СЭКОНа, координатор». В глазах Громова разгорелся колючий огонек. «Чем вас не устраивает деятельность комиссии?» «Эксперименты с экзотическим объектом под названием Энсов или сфера Саботини опасны. Последний едва не закончился планетарной катастрофой. Однако СЭКОН мало того, что не запрещает исследовательскому центру проводить эксперименты, он их, по сути, поощряет. В СЭКОНе работают компетентные эксперты, известные ученые, мнение которых и позволяет комиссии сделать выводы о границах допустимого воздействия на Энсов. Я считаю, вас или сознательно обманывают, или не дают полной информации о происходящем. Что же касается мнения авторитетов, то его можно купить». Громов приподнял бровь, откинул фигуру посетителя заинтересованным взглядом. «Это любопытно. Кому же понадобилось покупать мнение экспертов?» «Тем, кто заинтересован в продолжении рискованных экспериментов с Эйнсофом». «Ерунда. Таких людей не существует. Это все ваши фантазии». «К сожалению, не фантазии. В Солнечной системе с недавних пор работает некая тайная организация, называемая специалистами Иахаллах, которая пытается с помощью развертки Эйнсов превратить Солнце в черную дыру. Эта организация опирается как на запрограммированных людей, тех же экспертов СЭКОНа, ученых Академии наук, чиновников правительства Земли, так и на весь человеческий эгрегор». «Чушь!» Баренц вздохнул, развел руками. «Похоже, вам действительно не представляют всю информацию о происходящих в системе процессах ни СЭКОН, ни службы безопасности, ни статуправления. Хотите, я скину на вашу консорт-почту полный интенсионал?» Громов почесал горбинку носа. «Вы меня заинтересовали, господин Баренц. Однако меня предупредили, что вы ведете свою игру и попытаетесь воздействовать на меня, ведь вы имеете самое прямое отношение к сопротивлению, не так ли? Может быть, даже возглавляете его?» «Тему сопротивления мы обсудим в другой раз. Координатор, если не возражаете, давайте сначала решим судьбу исследовательского центра на Меркурии. Он должен прекратить эксперименты с Эйнсофом». «Боюсь, другого раза не будет», – покачал головой председатель ВКС. «Да и не решаются вопросы таким образом, келейно. Я должен сначала поставить в известность соответствующие органы, Совет Безопасности». «В таком случае мы с вами будем и дальше сидеть на пороховой бочке, координатор. Взрыв Эйнсофа не шутка. В результате погибнет вся цивилизация». Громов растянул губы в саркастической усмешке, покачал пальцем. «Один человек не может решать судьбу всей цивилизации. Слишком разные масштабы. Не нагнетайте страстей, курфюрст». «Один человек не может», — согласился Баренц. «Один не человек может. 20 лет назад на побережье Балтийского моря произошел бой между группой интросенсов. Тогда служба безопасности не преследовала их, а наоборот, привлекала к работе и одним мощным оператором реальности, который владел энергиями уровня всей земной цивилизации». «Это легенда. Это исторический факт. Тогда нам удалось ограничить свободу этого человека, ставшего магом в результате получения огромного массива информации Маатан. В настоящий момент этот человек снова на свободе, и, по моим данным, именно он управляет процессом свертки Эйнсофа». «Бред! Откуда вы все это берете?» «Мои друзья пытаются остановить его. Если вы подключите к этой проблеме аппарат Совета, все вместе мы ее решим. Но прежде изучите материал, вы многое поймете». «Я уже понял. Вас действительно надо изолировать, курфюрст. Вы опасный человек». Барин скачнул головой. «Жаль, я думал, вы прислушаетесь к моим словам, но вы доверяете другим советчикам. Кто они, если не секрет?» «Мои заместители», — усмехнулся Громов. «Я и в самом деле им доверяю. Директору службы безопасности, советникам». «Кто же из них так негативно охарактеризовал меня?» «Какое это имеет значение? Разве вы не являетесь другом бывшего аналитика службы Игната Ромашина? Разве вы не встречались с Аристархом Железовским, интросенсом и руководителем сопротивления, объявленным в розыск?» Баренц остался невозмутим. «Это мои друзья, не отрицаю. Вот видите, я все знаю. Так что ваш интенсионал, а какой-то там Яхаллах, мне не нужен. Идите и сдавайте дела. Вы освобождены от занимаемой должности. Советую вам добровольно явиться в службу и все рассказать. Это облегчит вашу участь». «Благодарю за совет», — поклонился Баренц. «Я все же рискну прислать вам кое-какие материалы. Надеюсь, они вас позабавят, координатор». Он пошел к двери, оглянулся. «Кстати, ордену и всей нынешней системе власти жить осталось недолго. Джин выпущен из бутылки, его же не остановить». «Какой джин?» «А, догадываюсь, вы имеете в виду того человека, то есть не человека, Даниила Шаламова». Баренц рассмеялся. «Вы действительно много знаете. Не удивляюсь, если вы контактируете с Шаламовым. А имел в виду я другого джина, Либеро. Цивилизацию погубит так называемая абсолютная свобода личности. Либеро – охотники за людьми, всего лишь ее режущий инструмент и одновременно могильщик. Будьте здоровы, координатор». Громов не ответил, глубоко задумавшись. В коридоре к Баренцу сразу же подошли два офицера службы безопасности – капрал и полковник Козырнули. «Прошу прощения, курфюрст», — сказал полковник, — «вам придется пройти с нами». «По какому поводу?» — осведомился Баренц, мысленно связываясь со своей охраной. В здании ВКС личные телохранители чиновников любого ранга не допускались, и охрана комиссара сопротивления ждала его в зале метро. «Мы уполномочены доставить вас в отдел дознания службы. Вот постановление на ваш арест». Офицер небрежно махнул красным квадратиком с вытесненной на нем фамилией Верховного комиссара сопротивления. «Все вопросы к начальству». «А если я вызову координатора?» «Вам это не поможет. Координатор сам дал распоряжение заключить вас под стражу». «Кто же доложил ему обо мне?» – подумал Баренц хладнокровно. «Что я комиссар, знает только 5 человек. Ромашин, Хан, Железовский, Соломон и Матор. Неужели они все-таки сломали Матора? Или он добровольно дал показания, вымаливая жизнь?» «Надеюсь, вы не станете сопротивляться?» — улыбнулся полковник снисходительно. «Мы на подходе», — сообщил по рации командир обоймы телохранителей. «Задержите их на 3 минуты». «Мне хотелось бы предупредить о моем аресте координатора. Повторяю, он сам поставил вопрос о вашем задержании. И тем не менее, я хочу в этом убедиться». Баренц повернулся к служителям закона спиной и шагнул к двери Громова. Что-то прошумело сзади, как ветерок. Он обернулся. Полковник и капрал, взявшиеся за кобуру табельного универсала на поясе, находились в состоянии странного ступора, широко раскрыв глаза, будто играли в известную детскую игру «Замри на месте». А рядом с ними стоял неизвестно откуда взявшийся молодой человек в стандартном унике, высокий, широкоплечий, ощутимо сильный, широкоскулый, сероглазый, похожий на Аристарха Железовского. В глазах его прыгали веселые искорки, на лице застыло неуловимо знакомое выражение, принадлежащее какому-то другому человеку, которого Баренц не знал. Но додумать эту мысль он не успел. «Я Дар Железович», — сказал молодой человек глубоким бархатным баритоном, — «праправнук Аристарха Железовского. Увидел вас случайно при выходе из метро и решил подождать. У вас проблемы?» В коридоре показались трое спешащих парней, обойма телохранителей Баренца, сумевшие проникнуть внутрь здания совета. «Уже нет», — ответил комиссар сопротивления. «Я вспомнил, кто вы. Мне о вас рассказывали. Вы сын князя, зять Клима Мальгина, интросенс из весьма далекого будущего. Странно, что вы нашли меня здесь». «Ничего странного. Я не могу выйти на ваших друзей, Игната Ромашина, Джумухана и на моего прадеда. Они далеко отсюда». Дар покосился на парализованных офицеров службы. «Они ничего не услышат и не вспомнят, а мне очень нужен Аристарх, мой прадед. Он нашли в Кумаре вместе с остальными. Должен быть, по крайней мере». Праправнук Железовского вопросительно посмотрел на Баренца. Тот жестом показал охране, что все в порядке, махнул рукой вперед. «Давайте поговорим обо всем в другом месте. Здесь оставаться небезопасно». «Я понял. И все же всего 2 слова. Почему Аристарх нашив Кумаре и что значит с остальными?» «Мы освободили пленников. Помог Майкл Лондон, если вы знаете, кто это такой». «Знаю, встречались». Барин с сомнением глянул на невозмутимое лицо Дара, но уточнять, где княжич встречался с Лондоном, не стал. «Идемте со мной, по пути поговорим». «Секунду». Под черепом Баренца прошелестел странный морозный ветерок. Кто-то заглянул ему в мозг, поворошил сознание и исчез. «Прошу прощения, курфюрст, для ускорения процесса информобмена я прочитал нужный мне файл вашей памяти. Вынужден срочно покинуть вас. Всех перемещенных на Шивкумар надо немедленно отправить в другое место. Помощь нужна вам лично?» «Нет. Тогда до скорой встречи». Дар Железович отступил на шаг, поднял руку прощальным жестом и растворился в воздухе. Ошеломленные таким поворотом дела телохранители Баренца перевели взгляды на него. «Уходим», — опомнился верховный комиссар сопротивления, вдруг поймав мелькнувшую мысль. «В облике сына князя из далекого 56 века сквозили черты Клима Мальгина. «Бред», — сказал сам себе Баренц и заторопился к лифту. Исследовательская станция Джей Джей Шепли приняла переселенцев с такой же обходительностью, с какой принимала дежурные смены ученых и гостей. Если бы не система обзора, показывающая пейзажи вокруг станции, никто бы не догадался, что она расположена на поверхности остывающей звезды, сила тяжести на которой превышала земную в 900 раз. Беглецы старше 70 лет не были склонны рассматривать пейзажи, а вот дети и кое-кто из взрослых не упустили возможности полюбоваться ландшафтами коричневого карлика и собрались в зале Визинга почти сразу же после короткого знакомства с временным убежищем и расселения по каютам. Ромашин и Джумахан присоединились к этой группе эстетов уже после прощания с Лондоном. Майкл, турецкий офицер, вернул себе прежний облик, убедился в работоспособности станции, поговорил с обслуживающим ее инком по имени Джил и улетел в неизведанные дали и времена, обещав скоро вернуться. Взрослые, подспудно ожидавшие каких-то новых потрясений и неприятных сюрпризов, вели себя сдержанно и строго. Дети тоже притихли, но в силу молодости и изначального оптимизма верили в лучшее и быстро приняли новые правила игры. Их голоса зазвучали громче, оживленнее, веселее, что сразу сказалось на общем психоэмоциональном состоянии переселенцев. Всем вдруг показалось, что мытарства закончились, началась более светлая полоса, а впереди их ждет долгая и счастливая жизнь. «Мрак!» проговорил Джумахан, разглядывая коричневые гребни металлических дюн Шиф Кумара и более яркие, багровые и алые, долины и понижения. «Ад!» — согласился Ромашин, только без котлов с кипящей серой и без грешников. «Эту роль отвели нам. Но пока что мы целы и невредимы, это главное. Мы еще поборемся, не все потеряно. Тем более, что на нашей стороне такие личности, как Мальгин и Лондон. И Аристарх, и Аристарх. Не понимаю только, куда он подевался». «Внимание!» — раздался под куполом зала мягкий голос инка. «Могу предложить экскурсию по самым экзотическим районам звезды. Желающих ждет 10-местный модуль Садко». «Мне казалось, пейзажи здесь не должны отличаться разнообразием», — посмотрел на друга Джума. «Всегда существует исключение из правил. Возможно, здесь действительно есть некие аномальные зоны, сформировавшиеся и застывшие случайным образом. Пойдем посмотрим». «Почему бы и нет? Все равно до возвращения Аристарха делать нечего». Ромашин и Хан присоединились к немногочисленной группе молодежи, пожелавшей полюбоваться на ландшафты коричневого карлика, и, похожий на черепаху модуль Садко, отправился в путь. Небо Шив Кумара было угольно-черным. Атмосферу коричневый карлик имел тонкую и разреженную, состоящую в основном из паров металлов, но все же достаточную для того, чтобы звезды сквозь нее виднелись, размыто дрожащими, мигающими каплями света. Звезд было много, однако поверхность угасшей звезды они освещали слабо, поэтому инк модуля переключил видеосистему на другие диапазоны электромагнитного спектра, в том числе на инфракрасный, отчего пейзаж под аппаратом сразу волшебно расцвел всеми оттенками красного, оранжевого и желтого цвета. Конечно, тяготение Шив Кумара не позволяло развиваться на его очень горячей, около 1000 градусов поверхности, каким-либо выдающимся формам рельефа. Виом обзора показывал везде одну и ту же картину. Невысокие, до полусотни метров, холмы и гребни, и неглубокие долины между ними. Казалось, вся остывающая звезда представляет собой идеальный шар с тонкой, сморщенной кожурой. Но через полчаса полета впереди показался пологий подъем, сгладивший рябь металлических барханов, и Садко вылетел на край уступа, обрывающегося вниз на значительную километровую глубину. «Эскарп Золотникова», — объявил инк-модуля. «Интрузия диаметром около 200 километров и глубиной более 2». «По-моему, это просто метеоритный кратер», — вполголоса заметил Ромашин. «Сюда, наверное, свалился крупный железный болид». «Сам Золотников», — пошутил Джума. «Известно, как образовался кратер», — поинтересовался Ромашин. «Существуют две конкурирующие гипотезы», — отозвался Инг. «Первая — высокотемпературный газовый выброс, сопровождающийся оплавлением верхнего слоя звезды и аномально быстрым остыванием. Вторая — падение антисферида с образованием торового эфирного вихря». «Во как!» — покачал головой Джумахан. «А гипотеза о падении метеорита даже не рассматривалась?» «Эта гипотеза отброшена после всестороннего обследования феномена». «А что такое антисферит?» «Сферическая зона с иными метрическими и физическими характеристиками». Джум озадаченно посмотрел на Игната. «Ты слышал о таких зонах?» «Краем уха. По-моему, антисфериды – это результат деятельности Маатан или даже Орелоунов. Надо будет уточнить у специалистов, у Матера или Соломона». «Ты ему все простил?» «Я имею в виду Герхарда». Ромашин помолчал. «Мне его жаль, он несчастный человек, хотя, может быть, и заслуживает такой судьбы». «Разрешите следовать дальше?» – вежливо спросил инк-пилот. «А что, есть еще что-то интересное?» – удивился Джума. «Пик Япона-матери». «Что это еще за пик?» «Псевдоравновесная форма кристаллизации полимерного расплава. Высота 12 километров. Обнаружен 146 лет назад исследователем Сидоровичем. По легенде, увидев это образование, он воскликнул: „Япона-мать!“» Джума Хан засмеялся. Улыбнулся и Ромашин. «Юмористы. Стоит, наверное, посмотреть на эту мать». Однако им не суждено было полюбоваться на псевдоравновесную форму высотой в 12 километров. Внезапно ландшафт под днищем аппарата покрылся сетью более ярких жил, трещин в коре планеты-звезды. Модуль содрогнулся. Его подняла и опустила странная ударная волна, взломавшая 100-километровую толщу коры. Среди группы молодежи, с интересом рассматривающей пейзажи Шивкумара, раздались испуганные возгласы. «Что случилось?» – заминкой отреагировал на удар Джума. «Не знаю», – отозвался инк-модуля озабоченным тоном. «Вас запрашивает база». «Слушаю», – сказал Ромашин. «Игнат», – Джума раздался в кабине модуля чей-то баритон. В голосе проскальзывали бархатные басовитые модуляции, придающие ему потрясающую глубину. «Немедленно возвращайтесь!» «Аристарх!» — обрадовался Джума. «Где ты пропадал? Мы уж начали беспокоиться. Что случилось?» «Я Дар Железович», — представился обладатель голоса. «Началась инициация Маатанина, сидящего в центре Шивкумара. Звезда вот-вот начнет коллапсировать. Вы далеко?» «Километров 200 от базы. Тогда лучше не теряйте времени, сразу стартуйте на орбиту. Я заберу вас оттуда». Игнат и Джума переглянулись. «Княжич», — пробормотал Хан, — «про правнук Аристарха, как он здесь оказался? Потом выясним». Ромашин оглянулся на компанию молодежи, занимавшую кресло салона. «Загерметизируйтесь на всякий случай. Пилот, сколько мы продержимся в космосе на тех запасах, что у нас есть?» «Энергетический модуль независим», — отозвался инк-пилот модуля. «Вакуум СОС еще не выработал свой ресурс. Комплекта НЗ должно хватить на 2 суток». «Врубай форсажный подъем». «Есть». Садко задрал нос и полез в небо Шивкумара, набирая скорость. Мощное гравитационное поле коричневого карлика не было для него помехой, пока генератор антигравитации исправно работал. «Там осталось 24 человека», — сказал Джума озабоченно. «Как он их эвакуирует? На чем?» Ромашин тоже подумал об этом. Сердце было не на месте. На станции осталась жена, и хотелось услышать ее голос, обнять и успокоить. «Дай связь с базой», — обронил он. «Слушаю вас», — раздался через несколько секунд знакомый голос инкостанции. «Джилл, где там твои подопечные? Позови Дара Железовича». «Все спустились в отсек метро, даю связь с отсеком». Однако праправнук Аристарха Железовского опередил инка, вдруг выйдя на связь в мысленном диапазоне. «Все в порядке, друзья, не волнуйтесь за своих близких. Я переправлю их на землю и вернусь за вами. Как далеко вы оторвались от Шивкумара?» Джумов вернул голову к Ромашину. «Где мы?» 240 километров от поверхности звезды», — отозвался инк-пилот. «Я понял», — прошелестел в головах беглецов мысли голос Дара Железовича. «В вашем распоряжении около 7 минут. Вам надо успеть пересечь границу Шварцшильда. Для Шивкумара радиус Шварцшильда равен 2660 километров. Успеете?» «Пилот», — рявкнул Джума, — «мы успеем за 7 минут преодолеть 2500 километров. Только при ускорении в 3G. «Аж пугом ты ходить не умеешь?» «Другие режимы программы не предусмотрены. Тогда врубай свои 3G». «Слушаюсь». Садко начал двигаться резвее, хотя на самочувствии пассажиров это не сказалось никак. Защитный экран кабины нейтрализовал и гравитацию Шивкумара, и собственное ускорение модуля. Поднялись над остывающей звездой на высоту в 1000 километров. Шивкумар перестал загораживать половину сферы обзора, превратился в круглую красно-коричневую гору, потом в массивный гладкий шар, испещренный сеточкой чуть более ярких прожилок. 1500 километров по шару поползли огненные зигзаги. Начала трескаться кора коричневого карлика, открывая более разогретые слои. 1800 километров. На пятнистой глыбе Шивкумара вспыхнули яркие точки, словно веснушки на лице мальчишки, и спустили лучики желтого и оранжевого света. «Красиво», — пробормотал Джума. Точки веснушки погасли. Шар, остывающий звезды, стал покрываться черными оспинами провалов и ям. Чудовищная сила корчила его, давила, сжимала, изменяя форму. Шар превратился в дыню, в грушу, в диск, в связку опят всех оттенков красного цвета с яркими золотыми корешками и прожилками. Садко уперся в пространство, как в стену. Щупальце силы, сжимающий Шивкумар, догнало модуль, вцепилось в него мертвой хваткой, затормозило, дернуло к умирающему в судорогах коллапса коричневому карлику. «Форсаж!» — сквозь зубы выговорил Джума. «Полная отдача!» Инк до предела увеличил мощность защитного поля и тягу двигателя. Модуль, вздрагивая и шатаясь, как человек в состоянии алкогольного опьянения, снова начал удаляться от коллапсирующей звезды, буквально продираясь сквозь пространство, словно сквозь толщу горных пород. Ромашин оглянулся на притихших мальчишек и девчонок, ободряюще улыбнулся. «Держитесь, путешественники, все будет хорошо!» Все яркие точки и жилы на связке грибов Шивкумара внезапно погасли. Несколько мгновений вспыхивали и гасли извилистые багровые и фиолетовые искры, а затем звезды не стало. В один миг сжалась в точку, в элементарную частицу, в невидимую дыру, обладающую огромным полем тяготения. «Фу!» — выдохнул Джума с облегчением, откидываясь на спинку кресла. «Я уж грешным делом начал молиться». «Поздравляю с рождением еще одного форпоста Black Hole», — раздался в кабине басовитый голос, и в проходе между рядами кресел появился человек в унике — Дар Железович, праправнук Аристарха Железовского. Ромашин пристально посмотрел на гостя. Показалось, что в голосе княжича проскользнули некие знакомые интонации. «Как ты нас нашел?» — удивился Джума. «Неужели трансфер способен переносить пассажира в любую точку пространства? И каким образом ты вообще здесь оказался?» «Хорошо, что успел», — улыбнулся Дар. И снова Ромашину показалось, что ему знакома эта улыбка. «Приготовьтесь, я переброшу модуль на землю». «Ты и это умеешь?» «Все вопросы позже». Звезды, окружающие модуль со всех сторон, погасли. Спустя неуловимо короткий отрезок времени он вошел в атмосферу Земли, чудесным образом преодолев 100 с лишним световых лет за одно мгновение.